Верховой не понукал кобылу, не торопил ее, они, видно, устали оба за длинную дорогу. И разом увядшая Тина не могла признать ни мужика, ни белой в черных подпаленных лошади. Потом легкий побережник набежал с речной стороны, всколыхнул устоявшиеся травы, живая синяя тень сдвинулась от лесной опушки навстречу Тине. И седая лошадь стала темно-рыжей в белых подпалинах. И услыхала баба такой до боли знакомый голос. «Ну-ка, пошей, зайчиха! Эй, люди, здорово работали!» И узнала Тина чуть натреснутый мужнин говор. Ибо только Калина обзывал кобылу зайчихой за ее длинные уши. И, замораживая в себе грудной стон, еще не веря своему счастью, она позвала негромко: «Калина! Это ты? Ну-ка, ну-ка! Баба своего мужика не признавает! Славьте Богу, вернулся терящий!» И когда корюха поравнялась, сбивая грудью белые пахучие цветы, Тина прижалась лицом к мокрому, заляпанному дорожной грязью голенищу бахилы и сразу отстранилась. Не доставало еще, чтобы кто видел, пусти свой, как она мужика обнимает, а потому ухватилась за стремя и пошла рядом с лошадью, часто всматриваясь в смутно белеющее лицо Калины. — Это ты! Ну и слава Богу! — повторяла Тина устало счастливым голосом. — Каково разживались без меня? А какое тут житье, горе мыкали, без мужика в дому, что сироты? Ну-ну! — споткнулся Калина и замолчал, словно не зная, что спросить, высказать. Его качало в седле, и до тошноты хотелось спать. И когда он сполз животом с рыжухи, разминая ладонями колени, Тина сразу заприметила, что неровно подбитые в кружок волосы на голове у мужика сбелели, словно первые пороши. Калина молча обнял брата, прижался к его сухой щеке, сына, доньку, скупо и устало, обмахнул ладонью по волосенкам и сразу сел в стороне, подальше от огня, словно бы таясь и призакрыв глаза. — Вымотала дорога? — спросил Гришаня, непривычно суетясь у костра, вороша мохнатые от пепла угли и подживляя огонь хворстом. А Калина не ответил брату и опять уклончиво спросил, словно бы ему не хотелось говорить о себе. — Ну, каково разживались? Сено в дивно наставили. Это слава тебе, Господи, Христом спасаемся. Ну и лады, ну и лады. А я все гляжу в заливы, и сердце мое стоскнуло, — сказала Тина, смахивая со щеки счастливую слезу. Вот чую сердцем-то. Вот и свиделись, вот и свиделись. Тут Калина неожиданно поперхнулся, замолчал сразу, словно бы утонул. Повалился тихонько с чурбака, широко раскидывая по земле чугунной тяжести руки с глубокими трещинами шрамов. Тина ойкнула, подскочила к мужику, подумала, что помирает он. А Калин-то спит сладко, поребячий, почмокивая губами. — Эх, тебя укатала, — сказала желтоволосая Тина, нагнувшись над мужем. Под голову сунула клокщи теплого сена, чтоб пришли добрые сны. Сама еще недолго посидела подле, вглядываясь в белое, совсем неживое лицо, по самые глаза обросшие сивой бородой. Вот когда совсем сравнялись братовья и обличьем, и летами. Ох, сердешной, ох, соколик, умучила знать, не сладко пришлось тебе. Доста нахлебал с морского рассол. И Гришаня Богошков словно расслышал тайный притч невестки, откликнулся от костра. А не нами сказано, без моря горе, а с ним вдвое. От моря едят, от моря и стареют. Эх, Тинк, от радости сыт не ходит, мужиков кормить надо. Так спит ведь, поспит да и встанет, а про нас и не сказ. Ой, да что это я совсем оплоумила, глупый баб. Сейчас, что ли, сготовлю, а вы тут тише шенгайте. Донька, отпахни от отца, дай мне поспать. Поди в полк-то, полежи, пока я выйти сготовлю. И Донька послушно залез в балаган, повалился на оленьей постели головою к выходу, чтобы все ладом видно было. И костер с веселым морошечным огнем, и мать совсем черную в ярком горячем свете, и похожего на сиротливого кулика дядю Гришаню, посунувшего на чербачке, и раскинутое тело Батяни с неживым острым лицом. Наверное, уже переломилась за полночь, потому что у недальней сосны, одиноко вросшей в поляну, посерела чешуя. Трава на пожне шелковисто светилась от созревшей росы, а вдали над щетиной леса уже начинало наливаться желтизной покатое небо. И ночь быстро закатилась, едва успев народиться. А Донька еще раз слышал, как глухо на дальнем плесе кинулась щука, где-то мокро всхрапнула лошадь, и за пологом в лопухах завозилась зарянка, прочищая горло. Потом еще показалось Доньке, что он не спит, а по-прежнему смотрит на костер, на черные длинные тени от матушки и дяди Гришани. А на самом-то деле он же давно спал счастливо и легко. Когда желтоволосая Тина сготовила запоздалую выть и хотела скликать мужиков, то звать было некого. Всех сморил сон. Жонка сняла котел с огня, поставила в стороне и накрыла его холстиной, чтобы не нападала комарья. Потом стянула с головы повойник, и желтые, житним отливом волосы тихо раскатились по плечам. Тина еще шально качнула головой, мутная от литой усталости, тупо посмотрела на розовеющее небо, еще подумала, что скоро пора вставать, а мужика надо бы перетащить в полог, иначе натянет с земли хворь. И с этими мыслями подошла к Калине, чтобы разбудить его, но совсем нечаянно прильнула головою к его груди, словно хотела послушать сердце. Оторваться уже не было сил. Но потом, видно, шея затекла, онемела, шевельнулась Тина, беспамятно приподнялась, чтобы ловчее повалиться снова, и тут увидела, что утро совсем проснулось. Легкие дымы курятся от просыхающих трав, и вот-вот солнце встанет. «Ой, спяха! Ой, засоня!» — выбронила себя, легко ладонью огладила неширокие плечи Калины. Еще подумала про себя, пускай поспит, не буду тревожить, а девери поднимать пора. Земля выстыла за ночь, и была холодная от росы, и желтоволосая Тина не раз замирала сердцем и содрогалась от прохлады, пока спускалась к реке, а отходила с берега осторожно, высоко заткнув юбки и щупая воду босою ногой. Но вода оказалась мягкой и ласковой, теплой, будто щелок. Лицо, остывшее за ночь, едва услышало ее прохладу, словно парным молоком поливала себя Тина. Выпрямилась, собираясь выйти на берег, но чуть замешкалась, почувствовала в себе необыкновенную легкость. И вдруг заметила радостным взглядом то, от чего давно отвыкла, может, с самых детских лет. Словно мелкие рыбешки толклись в ногу тонкие струйки воды, огибали колено и сразу же звонко сливались воедино, потом шурша пропадали в осоте, шевеля его жесткие перья. Еще дальше посмотрела Тина, в самое верховье, где река делала крутой поворот, там вода казалась необыкновенно скользкой, почти ледяной, и не задевая ее, как бы сами собой стояли ровные столбы розового пара, незаметно истаивающие в просторном атласном небе. Порой, словно бы из этих столбов, опадали вниз беззвучные камни, и тогда по недвижной реке расходились широкие круги. Ничего не подумала Стине, но так словно бы что ворохнулось в душе, и сделалось бабе истомно и дрожка, так что морозные пузырьки вскочили на сгорелых руках. Вдруг На той стороне сдрожали кусты ивняка, и, проваливаясь меж осотных высоких кочек почти по самое пузо, вымчали лошади. А следом по живым неустойчивым маховинам, будто боясь замарать ноги, прыгал мальчишка, совсем голый. Неожиданно он икнул горлом, и, едва коснувшись руками гнедой лошадиной спины, сел над самым хвостом, как на широкую лавку, звонко пришлепнул ладонью и вонзился сухими пятками в отпотевшие широкие бока. Гнедуха всхрапнула и, разбрызгивая зеленую грязь, поскакала с зайцем через осотные кочки, потом опала в реку крутой грудью, окутывая себя и мальчишку пеленой прозрачной солнечной воды. — Господи, да чей это? — забеспокоилась Тина. — Утонет ведь лишак. Приставил ладонь глазам, но признать парнишку не смогла, потому что утренняя река застила глаза. Но тут снова сдрожали кусты, словно промчались там испуганные звери. Оттуда появился громоздкий, расхристанный мужик в одном из подним. За него цеплялась руками простоволосая баба, путалась в ногах и что-то причитала бессвязно. Высокие осотные кочки избивали дыхание, и рыхлый мужик скоро устал бежать, по колено в воде остановился, потрясая кулаком. — Вернись-ка, сатана, так убью! — зычным басом кричал он. — Воротись-ка, скалатыш, воротись, не задею! Ей-бог, не задею, только ложь-то пожалей! — вдруг взмолился он. — Яшенька, сыночек, воротись! — причитала простоволосая баба. — Петр Афанасьич тебя не задеет, он крест дал! А мальчишка не слышал мольбы. Он сидел на лошади маленькой коричневой ящеркой, лупил ее по бокам кулачонками и жестокими пятками гнал вдоль тенистого берега, который вот-вот свалится в мутную закрученную воду и захлебнуться в ней. — Ма! Да ж Ешуха Павлин! — не веря глазам своим, — сказал за спиной желтоволосой Тины заспанной Донька. Она и не услыхала, как встали ее мужики, и сейчас толпились позади. — Ну и находальник! — завистливым дрожащим голосом добавил он. — Яшка, я здесь-ка, приедь к мне! — радостно закричал Донька пронзительно чистым голосом. — Яшка, я тут-то! Нетерпеливый Донькин голос всех смутил и заставил замолчать. А Яшка Шумов, а это был он, вздрогнул от неожиданности, перестал всхлипывать и шмурыгать носом, обернулся. И тут гнедуха, просевшая ногами в промоину, споткнулась, окунула в реку по самые уши длинную гривастую морду. А Яшка не усидел на широкой потной ее спине и скользкой рыбиной плеснул в осотах. А утро зарождалось ангельски тихим. Даже на этом берегу было слышно, как, задыхаясь и проваливаясь в тягучий ил, бежала Павла Шумова, и было похоже, что мимо провели мыльную, загнанную лошадь. Павла за мокрые волосенки вытянула ошалевшего сына на берег, дала по острой заднюшке хорошего звонкого шлепка и повлакла в кусты. А Петр Чикин ласково усмирял задохшуюся гнедуху, хлопал ее подражающей упругой шеей, вытирал рубахой оскальную морду. Потом скинул исподники и, не скрывая ноготы и широкого своего брюха, побрел по мелкой воде, чтобы окунуться, но выше колена трудно было сыскать глубь, потому что русло тут делало петлю и прижималось к другому берегу, вырыв там омута. Тина смущенно отвернулась. — Вот лишак, хоть бы стыд прикрыл. — А ты гляди пуще, небось соскучилась, — сказал, подсмеиваясь, деверь, а рядом с ним стоял Калина и оглаживал длинную бороду, побитую серебром. Ой-ой! Всплеснула руками Тина, побежала к кострищу, расшевелила покрытые пеплом угли, навесила на деревянные крюки котел со вчерашней вытью, каша даже не успела выстать. — На хандинские пожни сел? — спросил Калина у брата, кивая головой на ту сторону. — Слыхал я краем уха, будто два ведра водки поставил. А сход из ведро был согласен, лишь бы на дармовщинку выпить. Уж кой год травные места пустуют. А ему что, он его черт кушак стащит. — А ты-то как там? — Небось, блазнит, — спросил Калина, намекая на братнего одиночества. — Живу в своих кельях, да от леших отмахиваюсь. Помрешь, так схоронить некому будет. А уж так, это верное дело. — Так перебирайся к нам, не стеснишь, — вдруг смущенно и глухо предложил Калина. Но Гришаня промолчал, словно бы не расслышал Калину, ушел от ответа. — Ну, а ты-то как, оклемался? Вчерась как прибыл, так пластом и пал. — Ожил, вроде ожил, — сухо рассмеялся Калина. — Не нами сказано, кто в море не бывал, тот и горе не видал. Помнишь, Калинка, татушку? Придет, бывало, с моря, кается, веком ноги моей в море не будет. Не то в воду, а к воде не подойду. И почнет деревья валить, пожоги делать, только на вино пахать. А он как затоскует, заболеет, вот побежал опять в мизень к мещанам наниматься. А где лежит нонь? Один бог ведает. А мне уж в море не бывать, зарок дал. Вдруг сказал Калина. — Ой, не зарекайся, брательник, не мы правим собой, — возразил Гришаня, смутно жалея брата и догадываясь о какой-то смертельной беде, случившейся в полуночной земле, но расспрашивать не стал. Поведает, как время тому придет, когда горе снаждет душу и станет невозможным молчать боли, и мучительно захочется освободить память от воспоминаний. Впервые после года разлуки сел Калина Богошков во главе трапезы и, прижав туго замешанный с женой каравай груди, сначала нюхнул хлебушка, клоня седую голову, потом ловко и бережно разрушил его на длинные ломти, сложил горкой посреди холстинки, а горбушку подал сыну. — Ой, Донюшка, у тебя жонка-то будет горбата! — засмеялась Тина, опять готовая плакать от радости. — Горбата-то богата. Ничего, донька, от горбушки набирают силушки, — хитро утешил дядя Гришаня. И только Калина Богошков молчал. Хмурая тень набегала на длинный желтый лоб, и тогда жестко сдвигались брови, но тайная улыбка тревожила губы, покрытые белыми пятнами, и Калина улыбался, не раздвигая рта. Ел он тихо, словно стеснялся или не замечал никого. Осторожно волочил деревянную щербатую ложку с кашей, подставляя под нее хлеб, жевал долго и бережно, и сухие щеки тогда глубоко западали. Однажды Калина забылся, что-то хотел сказать, или поперхнулся, но раскрыл широко рот и показал черные пустующие десны, будто век не бывало у мужика зубов. Тина заметила это и сжалась вся, словно ударили ее, но виду не показала, из котла еще подложила каши. — Ешьте, понажористей! — прикрикнула она на мужиков. — Теперь уж до вечера не едать. Ты-то, донька, чего ленишься? Ведь каков стола, такого стога! — Я нынче на корюшке ездить буду, — откликнулся донька. — Езди, езди, бог с тобой, а завтра и сесть и не заможешь. — Не замогу, у меня с прошлого лета мозоль. — Атаман ты у нас, — сказал дядя Гришаня. — А сам-то ты, Калин, кого себя слышишь? Может, до полудня полежишь в тенечке? — Когда лежать-то? — раздраженно откликнулся Калина. — Ну-то как знаешь, — готовно согласился Гришаня. — Горбуша направлена. — Травушка ждет. — Ма, к Яшке! «Спусти, когда ли?» — неожиданно законючил донька, когда мужики ушли на пожню, а мать еще замешкала с одинокой сосны, развешивая на длинных голых суках мокрые вехти. «Не конючь! Робит кто будет? А когда спустишь?» «Отвяжись! Чего выдумал? Поди лошадь прибери!» Не слушая толком сына, оборвала разговор желтоволосая Тина. Она неотрывно приглядывала за мужиком. Как шел он от балагана мимо сосны по еще не просохшей отаве, оставляя за собою черные неровные следы, как потом скрывался в дудках, падреницах, в небольшой колтусинке меж паниклых ив, как появилась белым одуванчиком в диком травостое его седая голова, и на солнце вскоре сверкнуло лезвие горбуши, и раз, и другой. И только тогда, будто решившись, Тина горестно вздохнула, оправила синий костыч из тканины, закрывая обгорелые саднища от воды и солнца ноги, откинула накомарник на плечи и пошла следом за мужем. И теперь же Донька глядел в спину матери, пока она не исчезла в колтусине, а когда ее не стало видно, подбежал к одинокому дереву, где мать просушивала свое немудреное хозяйство, и почему-то стал плакать. Он ревел в три ручья, беззвучно шмыгая коротким круглым носом и прижимаясь щекой к горячему шероховатому стволу. Потом он также неожиданно перестал плакать, отколупывая ногтем рыжие чешуины, запрокинул голову. Там, где-то в самой вышине, шумела голубоватая вершина, и в жилистых иглах всегда жил теплый ветер. Он качал длинные упругие ветки, и от них по всему стволу шел тихий звон, и сыпались иголки и чешуинки. Донька приложил ухо к дереву, послушал, как поет оно, сразу забыв о своем непонятном горе, и, сжигая себя ивовой вицей, побежал отыскивать корюху. А Тина подошла к мужу неслышно и встала поодаль за увядшим ивовым кустом, на котором лис свернулся в трубочку от долгой жары. Ей было хорошо видно, как над Машку рубился калина с загрубелой травой. Горбуша часто втыкалась в высокие, скрытые овсюгом кочки, и тогда мужик матерился, тоскливо озираясь. Но Тина все так же таилась за кустом, и, прижаливая мужа, шептала: «Ну, отдохни, че ты майся?» Ей бы хотелось подойти к калине, окрикнуть неожиданно, прижаться к его груди и говорить ласково: «Господи, кровиночка ты моя, за что так-то? Ну, по что ты бежишь от меня?» Она вот робела почему-то и пряталась, словно бы чужая. И вдруг Тина услыхала пересохший голос и не сразу поняла, что это калина ее зовет. — Эй, Тинка, чего таись? Поди до мужика-то! — позвал он хрипло и удивился, что так трудно и неловко давались ему первые ласковые слова. — Вот ведь как озверел, одичал в своем море! Ну, поди, поди ко мне, эх ты! «Мужика своего не признаваешь», — говорил калина все торопливее, глотая слова, и невольно отмекал душой, и чувствовал, как в нем просыпается, наконец, такая желанная радость встреч, что от нее пересохли губы, и стало трудно дышать. «О, поди, поди ко мне! Уже ли забыла? Эка ты!» — говорил калина уже шепотом, а сам гладил, гладил нетерпеливыми, дрожащими руками. Горячие, податливые, бабьи плечи. Жаль, забыла, а? Господь, чего ты мелешь, забыла? Как только язык повернул сказать такое. Легко заплакала Тина, уже в который раз за нынешнее утро. Сам приехал вчерась, ровно чужой, глаза не смотрит. Господи, живой ведь. А вечером, когда легкий туман выстелился над водой, с другого берега приехал гость. Сначала что-то шуршало и фыркало на той стороне, потом уключины скрипнули совсем рядом, и с весла звонко прилилась вода. У костра все сразу притихли, настороженно повернулись к реке и ожидающе смотрели, как из молочного тумана показался смолевой нос лодки и осиновки, а на корме сидел обвалившийся мужик, весь в белом, угластый и велик, словно глыба весеннего льда. Еще с реки этот мужик закричал басовито: «Ей, хозяева, хлеб да соль! Здоровье чиряли!» Последним грибком весла разогнал лодчонку, да так что она залетела в осоты и на пологий травянистый берег. И Петро Чикин, это был он, вышел к хозяевам посуху, даже ног не замочив. Был он в легких чунях, сшитых из телячьей кожи, порты заправлены в короткие голяшки, и каждой порточины хватило бы обернуть вместо юбки Тинку-богошку. Рубаха холщовая, сопрелая в подмышках на выпуск и без пояски. Никто не поднялся навстречу Петре, не захлопотал. И он сам подошел к огню, оскальзываясь на влажной отаве стоптанными чунями. «Бог в помощь! Да тут хозяин сам, сказывали, потонул!» И Петра протянул краткопалую толстую ладонь, всматриваясь в Калину. Его глаза на обожженном солнцем безбровом лице горели зеленым кошачьим светом. «Ну, здоров, что ли, хозяин?» — повторил Петра Чикин уверенным голосом, словно был здесь давножданным гостем. Но ладонь смущенно и растерянно дрогнула. И Калина Богошков, приподнявшись с земли, торопливо сунул навстречу длинную сухую руку. «Ну, давай поздоровкаемся, есть не с камнем за пазухой. Чего говоришь-то? Да кто старый помянь тому, глаз вон, а кто старый забудет тому оба долой!» — ехидно напомнил Гришане Богошков. Но Петра проглотил намек, решив умом, что лучше не ссориться более. «Довольно, синофт, наставили. Я грешным делом помыслил. Раз дом без хозяина, надо бы пособить чем. Мало ли чего было, да бельем поросло. А теперь, слава тебе, Господи, сколько лет прошло, небось, опять богачество навез». «Навез», — согласился Калина. «Дивно навез. До самой смерти хватит». «Ишь ты, ловок. Тут ж так. Иль на воз, иль с воза. Мы корячимся, корячимся на земле, на матушке. Свет белого не видим. Сыт не едим, да хорошо не спим. А тут на тебе, сбегал в море и пан. Ну, Тинка, разодень тебя, мужик, в шелка бархт». «Разодену», — согласился Калина. Но чё-то хмурое облако накатилось на его лицо. «А другие-то как?» — страшно завидуя, спросил Петр. «А никак. Нету других-то», — тихо ответил Калина. И был он сейчас лицом столь белый, страшен, словно только что из земли достали человека. «Бог прибрал. Всех прибрал. Всех. А это видел? На, гляди, гляди на богачество!» И Калина задвинул пальцы в рот и широко распялил бескровные губы, открывая черные пустые десны. Наклонился над Петрой, гыкая юродиво в самое лицо и брызгая слюной. «О, ты! Бог с тобой!» — испуганно отшатнулся Петра. А Калина уже задирал порточины выше колен, показывал иссохшие ноги в синих покойницких пятнах. «И тот богатство! И Эва!» Желтоволосая Тина убежала в полок, уткнулась в постель и тихо завыла. «Господи, да за что ж его эдак?» Донька забрался к матери в изголовье, утешал, гладил спутанные волосы, сам готов разреветься. «Матушка, не надо! Хватит тебе выть-то! Ну!» — крикнул раздраженно Калина. «Господи, ну не вой же! И без тебя, тошнехонько!» «А ты не покрикивай! Ты не покрикивай!» — вступился за невестку Гришаня. «Никто тебя не неволил, на цепи в море не тянул, сам свою судьбу выбирал, расшумелся, с ним худо, его не тревожь!» «А ты кто?» «Глика, люди добрые, посмотрите на него, он пасть открыл!» — распалился Калина, теряя разум и бессмысленно оглядываясь вокруг. Голова у него кружилась, и мужик толком не мог разглядеть даже тех, кто сидит подле. «Убирайтесь! Чем нать от меня? Чем нать?» — яростно кричал Калина. Непонятная злоба сдавила горло и мешала дышать, и он вбивал кулаки в землю, пока кровь не проступила на казанках.